بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، сегодняшнего дня начинаем читать вот эту книжку, которая называется «Далилю аль-Ильми», то есть научный далиль, научное доказательство или указание на что-либо. Также здесь сказано «Хикамун ва ахкямун», то есть эта книга содержит в себе какие-то мудрости, также какие-то шариатские законоположения, то есть что, как нужно делать, также «Сунан», какие-то «Сунны», «Ва адаб», и какие-то правила поведения у мусульман, то есть которые приняты. Фароид ва фаваид. Также какие-то ценные вещи, наставления и пользы. Конечно, связанные с нашей религией. Религией какой? Ислам. Эту книгу составил шейх Абдул-Азиз ибн Мухаммад Ас-Садхан. Это современный ученый, живой, хафизахуллах, пусть Аллах его хранит для нас и нашей общины. И я посмотрел эту книжку, она мне очень понравилась тем, что вкратце она затрагивает все-все сферы религии. Вот обо всем, как акида, во что мы верим, так и айбадат, виды поклонения, которые мы делаем, как намаз читать, как уразу правильно держать, так и адаб, как мусульманин или мусульманка должна вести себя со своими родителями, со своими братьями и сестрами, с которыми вместе учатся, со своей бабушкой и дедушкой, даже с животными. Что нужно говорить и как себя вести во время дождя, во время путешествий. Все-все вкратце в этой книжке все затронуто. И вот сейчас мы прочитаем вступление к этой книжке, и будет ясно, про что эта книга и почему шейх ее написал. И будем делать небольшие комментарии, иншалла. Мукаддима. Вступление переводится мукаддима по-арабски. А шейх, хафизахулла, говорит: «Инна альхамда лилля, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфиру, ва наузу билляхи мин шурури анфусина, ва мин сайяати а'малина, ман яхдихи Аллаху фала мудилля лах». Воистину всей хвалы достоин один лишь Аллах. Его мы восхваляем, у Него просим помощи, у Него просим прощения, к Нему прибегаем от зла наших душ и плохих дел. Тот, кого Всевышний Аллах поведет прямым путем, того никто не сможет заблудить. А тот, кого Всевышний Аллах оставит, того никто не сможет запоставить на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله и свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник. أما بعد, а затем шейх говорит: فإن من أعظم القربات إلى الله تعالى نشر العلم بين المسلمين. Одно из самых великих вещей, которые приближают нас ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть то, что любит Аллах Субханаху ва Тааля, это распространение знания среди мусульман. ففي ذلك مصالح كثيرة. В этом очень много пользы, когда мусульмане распространяют знания, изучают ильм. В этом очень много пользы. Мардоту Аллахи Тааля. Во-первых, этим доволен Аллах. Уамасхатлатун лиш шайтан. Этим недоволен шайтан. Но раз шайтан этим недоволен, значит так и должно быть. Шайтан наш враг. И мы будем делать так, чтобы он был недоволен. Уатанвирун лиль кулюби валь абдан. И посредством знания, когда распространяется знание, это служит освещением для сердец и тел. То есть сердца становятся чистыми у мусульман. И тела становятся светлыми, если, конечно, так можно сказать. «Ва исляхун ли шуун» – исправляются дела. «Ва хулюлюль барака валь хайр» – и на мусульман нисходит баракат. То есть благодать и хайр, и благо, добро. «И лягой ридалик» – и много-много других польз. Других польз в чем? В знаниях. Баракалафики. وَمِنْ بَابِ الْفَائِدَ لِنَفْسِ И поэтому, говорит шейх, для того, чтобы принести пользу себе, وَلِمَنْ بَلَغَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ И тем, до кого дойдет эта книжка, или тот, у кого будет возможность изучить, прослушать эту книжку или перевод этой книжки, أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْشُرَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ Я решил распространить эти знания, эти пользы, которые здесь донесены. وَالْفَوَائِدَ الَّتِي «Мин кутуби ахли аль-ильм ва калямихим джама'туха» «И те пользы, которые я собрал из книг обладателей знания, то есть ученых, и их слов». «Ва каза ма фахимтуху мин калямихим» «И также то, что я понял из их слов». То есть шейх, хафизахулла, учился у ученых, приобретал знания, ездил куда-то, сидел у ученых, слушал их уроки, записывал хадисы. И вот то, что он записывал, то, что он узнал, то, что он заучил со слов ученых, также хочет донести до других. И говорит, «Вакат аатарту أن تكون مادة الكتاب على رؤوس مسائل. Я дал предпочтение тому, чтобы книга, которую мы будем читать, состояла как бы из вопросов, из пунктов. Здесь нету каких-то историй. Вся книга состоит из глав, пунктов. Допустим, первая глава такая-то состоит из 5 пунктов. Ты должна знать то-то, то-то, то-то, то-то и так далее. Хатта ясхуля ильмуха ва хифзуха сумма л'амалю биха. Для того, чтобы было тебе легко узнать это, потому что когда все по пунктам, по полочкам расставлено, легче это понять, так ведь? Для того, чтобы тебе было легко это узнать, ва хифзуха, заучить, и аль-амалю биха. И для того, чтобы было проще делать дела, когда ты узнала, заучила, и можешь делать дела. Когда у тебя все по пунктам, по полочкам расставлено в голове, ты знаешь, если так, то нужно делать так. Я изучила, что если я буду в сафаре, у меня есть 5 пунктов и так далее. Когда все таким образом предоставлено, это легче. Узнать, понять, заучить, делать дела. Он говорит, это как маленький матан, книжечка с правилами. Как, допустим, правила таджвида. Какая книжка есть? Якулю раджи рахматиль гафури. Как называется? Тухфатуль атфаль. Все правила таджвида в одной маленькой книжке составлены. И другие книги. То есть это как матан, они называются матан. Коттуинуль хатиба фи иадади хутбатихи. И вот такие краткие книжки, или же вот в таком виде составленная книга, когда все по пунктам, все у тебя правильно расположено, оно помогает хатыбу, проповеднику, в подготовке его хутбы в пятничный день. Он встает на мимбар, что делает? Хутбу дает? Если у него в голове запомнил он эти правила, какие-то важные вещи в каждой теме, ему легче подготовить хутбу и донести до людей. Уальмударрис фидарсихи, или учитель в своем уроке, это облегчит ему. Аумухадаратихи, или в его лекции. Уальваид фиваазихи, или же человек, который хочет сделать наставление кому-то, также это ему облегчит, когда у него все по пунктам в голове расставлено правильно, как в этой книге, которую мы будем читать, иншаллах. Асаллаху ан юкайида ляху мин талабати л'ильм ман якуму бишархихи. И, возможно, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, предопределит то, что кто-то из приобретающих знания растолкует эту книгу, «Вот та'лик аля ма яхтаджу иля та'ликин ва идах», или сделает какие-то комментарии относительно того, что нуждается в комментариях и в разъяснении. То есть, возможно, кто-то еще будет разъяснять эту книгу подробно, каждый пункт. В действительности, каждый пункт этой книги можно на эту тему написать еще целую книгу. Но мы будем объяснять на вашем уровне. То есть, чтобы вам было понятно, какие-то вещи, возможно, будут непонятны, будем их просто переводить, отпускать пока. Ну, в основном здесь все будет понятно, иншаллах. Возможно, говорит шейх, кто-то из приобретающих знания в дальнейшем будет делать шарх на нее, оставит свои комментарии. «Уан язуа кулля фаидатин иля марджиха аука илиха». И скажет, откуда взята каждая польза, скажет, вот эту пользу, которую я здесь написал, она вот из такой-то, такой-то книжки, допустим, «Сиару алямин нубаля», или из «Фатхульбари», и так далее, и так далее. Сказал ее такой-то, такой-то. Вот эти слова были сказаны там-то и там-то, в такой-то книге я вычитал. Или кто-нибудь из шейхов сказал, «Тайб, Валлаха та'аля ас'алю, ан ярзука ль-джами'а ль-ильма ль-нафи'а валь-амаля ссалих». Иннаху самиан муджиб. И говорит шейх, я прошу только одного Аллаха, чтобы он даровал нам всем полезного знания, праведных дел, и воистину Аллах слышит все и отвечает. Кама ас'алюху та'аля ан яджзия ман а'анани аля ихроджи хазаль бахт. И также говорит, я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он воздал всем тем, кто помогал мне выпустить эту книгу. Ва китабатихи хайраль джаза. И которые помогали мне написать эту книгу, чтобы он им всем воздал наилучшим воздаянием, то есть добром. Вальхамду лилляхи ллази биниъматихи татиму ссалихат. И хвала Всевышнему Аллаху, благодаря которому совершается и заканчивается все благое. Это написал шейх Абдул-Азиз бин Мухаммад ас-Садхан. Вступление к этой книге, то есть разъяснил нам, о чем будет книга, и дальше мы уже приступим непосредственно к чтению пунктов или же глав этой книги. И будем рассматривать какие-то пункты, какие-то, если непонятные будем просто переводить и проходить дальше. Если что-то нужно будет объяснить, будем, иншаллах, объяснять. Если где-то будут вопросы, постараемся на них ответить, иншаллаху тааля. Ва иля хуна, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алля иляхи ля анта, астагфирука ва атубу илейк.